Глава 54. Панихида по профессору Гранту состоялась в субботу утром в епископальной церкви Святого Луки, расположенной неподалеку от Клинтонского студенческого городка. Педагоги и студенты собрались вместе, чтобы отдать последнюю дань уважения любимому преподавателю. В своем прощальном слове ректор говорил о светлом уме Эллона, о его душевной теплоте и щедрости. Он был незаурядным педагогом. От его улыбки на душе становилось светлее. Он помогал людям становиться добрее и лучше. Он всегда чувствовал, когда кому-то было тяжело. Он всегда как-то мог помочь. Брэндон Моуди присутствовал на церемонии в качестве наблюдателя. Он с особым интересом следил за вдовой Эллона Гранта, которая была одета в скромный на вид черный костюм с ниткой жемчуга. С некоторым удивлением для себя Брэндон отмечал, что с годами у него развелось безошибочное чувство моды. На преподавательскую зарплату, пусть даже с тем, что она получала в своем бюро, Карен Грант вряд ли могла себе позволить шикарно одеваться. Может быть, она или Грант получили богатое наследство? На улице было сыро и ветрено. Однако она пришла в церковь без пальто. Значит, она оставила его в машине. В такие дни на кладбище обычно страшно холодно. Следуя из церкви за гробом, она плакала. «Красивая женщина», — подумал Брэндон. Он с удивлением увидел, как Карен Грант с ректором и его женой села в первый лимузин. Никого из членов семьи? Ни близкого друга? Брэндон решил продолжать свое участие в церемонии. Он пойдет на погребение. Ответ на свой вопрос о пальто, Карен, Моуди получил именно там. Она вышла из лимузина в длинном норковом манто от Блэкгама.